Лист 31. Таинственная записка. Тим зажег в ванной только маленькую лампочку над зеркалом умывальника. Затем он достал лупу из аптечки и вынул из стеклянной пробирки записку. Сердце его колотилось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит. Но прежде чем приступить к чтению записки, молодой человек в элегантном сером костюме еще раз проверил, хорошо ли заперта дверь в ванную комнату. Потом он встал перед умывальником, взглянул в лупу на маленькую бумажку и превратился, да что там элегантный серый костюм, в бесконечно взволнованного мальчика. Лупа в его руках дрожала, и все же Тиму удавалось буковка за буковкой разбирать слова, написанные микроскопическим почерком. По мере того, как он читал записку, он удивлялся все больше и больше. «Прибудь в гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь. То, что принцесса добыла, добудь. Путь проще, чем ты думаешь. Кто отговаривал от южного, тебе его покажет. Знакомый шофер караулит дом с часами. Дождись черного часа трамваев. Опасайся крысы и проведи ее. Путь прост, но выбирай черный ход из отборки. Доверься нам и приходи». Тим опустил руку с запиской и лупой и сел на край ванны. Он все еще дрожал от волнения, но голова его была ясна. Он понимал, что записка зашифрована на тот случай, если она попадет в руки к Трёчу. Значит, теперь оставалось только расшифровать скрытые намеки и тайные указания. Он снова подошел к умывальнику, встал под лампу и медленно прочел записку сначала по отдельным фразам. «Прибудь в гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь». Это понять нетрудно. Надо прийти туда, где он смотрел представление кукольного театра. Значит, в трактир, в предместье Вовельгене. То, что принцесса добыла, добудь. Это еще проще. Эта фраза заключала в себе самую важную и самую драгоценную весть. Это значило попросту «верни свой смех». А то, что это было возможно, доказывала следующая фраза: «Путь проще, чем ты думаешь». Но что могло значить вот это? «Кто отговаривал от южного, тебе его покажет». Тиму пришлось напрячь память, и, наконец, он вспомнил. «Южный ведь это лошадь, последняя лошадь, на которую он ставил, а незнакомец, который не советовал тогда на нее ставить, это Кришемир. Значит, Кришемир знает, как вернуть смех». Тим догадывался об этом и раньше, но то, что его догадка подтвердилась, потрясло его до глубины души. Ему пришлось снова сесть на край ванны. Было достаточно светло, чтобы и здесь дочитать записку. «Знакомый шофер караулит дом с часами». Знакомый шофер был Джонни, в этом Тим не сомневался ни секунды. Но что такое дом с часами? К этой несложной загадке Тим искал ключ довольно долго, пока, наконец, не догадался, что речь идет о ратуше. Ратуша совсем близко от отеля. Там, значит, Джонни будет его дожидаться в такси, чтобы отвезти в Вовельгене. Но когда? Это было пока что непонятно. «Дождись черного часа трамваев». Два приключения с трамваями были связаны у него с друзьями. Одно, когда трамвай, в котором он ехал с господином Рикертом, свернул со своего обычного пути. И второе — летающий трамвай в Генуе, который он видел вместе с Джонни. Как видно, имелись в виду оба случая. Ведь слово «трамвай» стояло во множественном числе. Час трамваев. В какое же время это было? Летающий трамвай он видел примерно в полдень, часов около 12. И когда он впервые увидел в трамвае господина Рикерта, тоже, кажется, был полдень. Значит, 12 часов дня. А сейчас Тим взглянул на свои часы. 5 часов. Значит, ему приходить завтра? А может, он должен был прийти еще сегодня в полдень? Но ведь здесь, перед словом «часа», еще стояло слово «черного». В скобках и с восклицательным знаком. Что ж такое черный полдень? И снова ему пришлось хорошенько подумать над довольно простой загадкой. Но не эта загадка была разгадана. Черные. 12 часов. Полночь. До этого времени оставалось еще долгих 7 часов. Остальное было понять совсем легко. Опасайся крысы и проведи ее. Путь прост, но выбирай черный ход из отворки. Доверься нам и приходи. Итак, Тиму следовало опасаться трёча и тайно выбираться из отеля, может быть, даже переодетым. Слова «черный ход из отворки» придавали всему этому вкус приключенческого романа со злодеями и переодетыми героями. Расшифровав эту таинственную записку, Тим почувствовал себя свободным, как птица. У него возникло непреодолимое желание рассмеяться. И самое удивительное было то, что губы его при этом не остались плотно сжатыми, как обычно. Они дрогнули, и чуть-чуть, а может быть, это только ему показалось, раздвинулись в улыбке. С чувством радостного испуга Тим вскочил и посмотрел в зеркало. Возле уголков его рта появились 2 маленьких полукруга, как на итальянских картинах в палаце Кандида в Генуе. Это был еще не смех и даже не улыбка, но полукруги около уголков губ были видны совершенно ясно. А ведь с момента заключения контракта под большим каштаном он больше ни разу их не видел. Значит, что-то в этот день уже изменилось. Надежда, как кисть художника, волшебно преобразила его лицо. В нем забрезжила улыбка. Тим сунул записочку в карман своего пиджака, потушил свет и, выйдя из ванной, сел в кресло, положив ногу на ногу. Надо было хорошенько все обдумать. Барон в это время находился недалеко от Тима, в павильоне на берегу Альстера. Он вел здесь переговоры с представителем той египетской фирмы, которая заявила протест против названия сортового маргарина «Пальмаро». Фирма требовала, чтобы маргарину «Трёча» было присвоено какое-нибудь другое название. Барон не проявлял в этом разговоре ни того хладнокровия, ни того спокойного превосходства, которые стали его второй натурой с тех пор, как он приобрел смех. Конечно, во многом это объяснялось тем, что сортовой маргарин, широко разрекламированный под названием «Пальмаро», уже начинал с неслыханной быстротой завоевывать миллионы покупателей. Однако барон ни за что не должен был показывать, насколько важно для него название маргарина. Необходимо было возражать рассеянно с легкой улыбкой. Ведь как раз для таких случаев он купил себе смех. Когда Трёч, решив в подходящий момент воспользоваться смехом, пустил в ход, как обычно, все свои раскаты и переливы, у него появилось вдруг неясное ощущение, будто на этот раз его смеху чего-то не хватает. На его собеседника этот смех, казалось, произвел скорее неприятное впечатление. Барон извинился и поспешно удалился в туалет. Здесь он встал перед зеркалом и воспроизвел смех Тима, внимательно наблюдая за своим отражением. На первый взгляд все было по-прежнему. Но когда он вгляделся попристальнее, барон специально повторил смех, не отрывая взгляда от своего лица. И так, когда он вгляделся попристальнее, он заметил, что не хватает маленьких полукругов возле уголков рта. Из-за этого смех звучал принужденно, искусственно, словно чужой. У Трёча возникло чувство, которое он совсем позабыл за последние годы. Чувство страха. Впервые за много лет он снова ощутил что-то вроде угрызений совести. Но не потому, что он совершил зло. Он не отличал добра от зла. Для этого ему не хватало какого-то органа чувств. А потому, что заметил, какую глупость он допустил. Этот драгоценный смех, эти рулады и переливы, смех взахлеб, смех мальчишки из переулка, блестящий и твердый, как бриллиант, он мог бы присвоить совсем другим, куда более простым способом, не выторговывать за право выигрывать споры, а просто... Собеседник Трёча, неожиданно войдя в туалет, увидел побледневшее, искаженное страхом лицо барона. Ему оставалось только предположить, что Трёч так расстроился из-за названия сортового маргарина Пальмара. А Трёчу оставалось только предположить, что представитель египетской фирмы предположил именно это. Создалось пренеприятное положение. Барон не решался на этот раз пустить в ход свой смех, потому что он больше не был в нем уверен. Поэтому, сделав вид, что его тошнит, он сказал: «Мы обсудим этот вопрос завтра в Каире, мне дурно. Как видно, омары с майонезом». Однако слова его звучали не слишком правдоподобно. На этом он покинул туалет и, выбежав из павильона, помчался огромными скачками, словно гигантский кузнечик к отелю. Прохожие, степенно прогуливавшиеся вдоль берега по аллее девственниц, напудренные дамы и элегантные господа, старающиеся попасть с ними в ногу, при виде этой фигуры восклицали, качая головами: «Кто же это так носится по аллее девственниц? Какая невоспитанность!» Но Трёч ничего не слышал и не видел. Он чувствовал, что смех вот-вот ускользнет от него, и смутно догадывался, как это может произойти. Надо было спасать его, пока не поздно, вцепиться в него зубами и когтями. И он мчался вскачь по аллее девственниц, не обращая внимания на прохожих и уличные движения. Несся, как сумасшедший, ничего не видя перед собой, и вдруг споткнулся посреди мостовой перед отелем, услышал гудки, визг тормозов и испуганные возгласы. Почувствовал, словно ожог в бедре, и, теряя сознание, крикнул: «Тим Талер!» Этот неожиданный несчастный случай произошел не так уж случайно. Страх порождает неуверенность. Неуверенность – смятение. Смятение – несчастные случаи. И ничего нет удивительного, что барон попал под машину, когда начал бояться за свой смех. Впрочем, он был гораздо крепче и выносливее, чем могло показаться с первого взгляда. Кроме того, шоферу удалось последнюю секунду затормозить. И Трёч, собственно говоря, не попал под колеса. Он потерял сознание просто от того, что упал. Два сыщика, примчавшиеся вслед за ним, осторожно погрузили его в санитарную машину, которая уже через 5 или 6 минут прибыла на место происшествия. Они проводили барона до самой больницы, где он довольно быстро пришел в сознание. Первые слова, произнесенные им, вызвали полное недоумение у всех находившихся в палате. Он сказал: «Хорошо, смеется тот, кто смеется последним». Затем вошел врач и Трёч усталым голосом сказал сыщикам, что теперь он может обойтись и без них. «В больнице человека как нигде охраняет уважение», добавил он в шутку. И при этом он чуть-чуть улыбнулся и улыбка подействовала на него успокаивающе. Сыщики вышли из палаты, и доктор внимательно осмотрел барона. Оказалось, что тот отделался ушибами и легким сотрясением мозга. Доктор назначил ему диету и постельный режим на несколько дней. Кроме того, он посоветовал барону не принимать никаких посетителей. Несмотря на это, еще в тот же самый день к Трёче явился весьма странный посетитель. Это был маленький плюгавенький человечек с очками в никелевой оправе на носу. У него было помятое лицо и помятый костюм. Дежурная сестра очень удивилась, что ее пациент, судя по всему, чрезвычайно приличный господин, вводит знакомство с подобными типами. Трёч задал человечку несколько вопросов и дал некоторые указания. «Вы видели мальчика после той истории на ипподроме?» «Нет, господин барон». «Тише, тише, любезнейший. Я мистер Браун». «Так точно, господин мистер Браун. Я хотел еще вам сказать, что знаю мальчика по портретам в газетах». «Это, по крайней мере, уже кое-что. И все же вам следует еще разок взглянуть на него, если это окажется возможным. Разумеется, так, чтобы он не заметил. Будем надеяться, что он вас не узнает. Нельзя сказать, чтобы эти очки в никелевой оправе сильно вас изменили». «Так точно, господин Браун». «Итак, еще раз, милейший, крайняя осторожность. Нельзя, чтобы он заметил, что за ним следит еще кто-то, кроме наших домашних шпиков. Понятно?» «Так точно». «Второй вопрос». «Пожалуйста, мистер Браун». «Это, так сказать, вопрос уже чисто личный. Вы знаете сказку «Гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь»?» «А как же? Мне же пришлось посмотреть ее в театре, когда я 2 года назад следил здесь, в Гамбурге, за мальчишкой, господин Браун. И ведь он тогда пошел с этими рикертами в кукольный театр. И представление называлось «Гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь». «Ах, вот оно что! Это проясняет многое». Барон на мгновение закрыл глаза. Он вновь увидел себя в такси рядом с Тимом и услышал слова шофера: «Быстро это у вас получилось! Почти так же быстро, как в сказке «Гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь». Потом барон увидел перед собой лицо Тима. Оно сначала дрогнуло, потом стало каменным. Волнение было скрыто под маской равнодушия. Этот прием Трёч заметил уже давно. Теперь он знал, почему шофер упомянул о сказке. А когда человек в очках по его просьбе рассказал ему сказку, он понял еще гораздо больше. Одним из самых удивительных талантов Трёча была его память на числа. Она редко ему изменяла. Она и сейчас предоставила в его распоряжение номер такси, который он тут же записал на обрывке газеты. Эту бумажку он передал посетителю. «Если мальчик сядет в такси с этим номером, сейчас же сообщите мне. Спросите у дежурной сестры телефон моей палаты и запишите его на этой бумажке, понятно?» «Так точно, мистер Браун». «Мой шофер пусть ждет с машиной у подъезда больницы, известите его. Автомобиль пусть возьмет на прокат. Только ни в коем случае не машину нашей фирмы. Как только мальчик берет такси с этим номером, вы тут же даете мне знать. Тут же! Несколько минут могут решить все». «Так точно!» «Теперь можете идти». Человечек повернулся и пошел к двери, но Трёч еще раз его окликнул. «Похоже, что они работают в переодетом виде. Возможно, мальчишка тоже переоденется. Я предупреждаю вас об этом, чтобы не было никаких случайностей». «Хорошо, барон Браун». Человечек ушел. Трёч поднялся, дотащился до двери, тихонько запер ее, затем оделся и даже зашнуровал ботинки. Потом снова отпер дверь и едва успел лечь в костюме и в ботинках под одеяло, как зазвонил телефон. В трубке раздался голос Тима Талера. «Как вы себя чувствуете, барон?» «Отвратительно, господин Талер», — простонал Трёч. «Переломы и тяжелое сотрясение мозга. Не могу пошевельнуться». Затаив дыхание и крепко прижав трубку к уху, он ждал, что будет дальше. Но он услышал только спокойный голос Тима. «В таком случае я вас больше не хочу утомлять. Выздоравливайте, барон, и будьте осторожны». «О, в этом вы можете быть совершенно уверены, господин Талер». Трёч неслышно положил трубку на рычаг. Затем он откинулся на подушку и взглянул в окно. Две ласточки носились в воздухе, обгоняя друг друга. «Смех, — подумал Трёч, — как птица. Только эту птицу никак не поймаешь в сети». Потом он сказал вслух: «Но и меня не поймаешь».